Часть пятая. Заключительная. 1917 год. Однажды камерный театр уже переживал закрытие. Он просуществовал около 3 лет, делал хорошие сборы, но хозяева, братья Паршины, не были удовлетворены. Ими был назначен новый директор, известный антрепренер Шлуглейт. Сезон близился к концу. И странно, мы совершенно не задумывались над тем, что с нами будет дальше. Ни одной минуты не верили, что надпись «Московский камерный театр» будет навсегда снята с фасада особняка на Тверском бульваре. Но все же этот день наступил. Февраля 1917 года было объявлено закрытие сезона. Этот прощальный вечер неожиданно вылился в настоящее торжество камерного театра. В переполненном зрительном зале творилось нечто невообразимое. Проходы были забиты молодежью, бесконечные вызовы в антрактах. Чувствовалось, что зал взволнован так же, как и мы. И так же, как и мы, не верит, что мы играем в последний раз. По сцене в рабочей куртке, взмыленной, носился Таиров, помогая рабочим. У нас их было всего 2, в сложных перестановках. И, глядя на него, тоже нельзя было поверить, что в этот вечер разыгрывается трагический финал камерного театра. После спектакля на сцену вышел взволнованный Константин Бальмонт и обратился к публике с речью, которую закончил словами: «Позор обществу, который допускает закрытие камерного театра». Через 2 дня в театре состоялось заседание, на котором дирекция торжественно обратилась к Таирову с запоздавшими словами благодарности. Жизнь камерного театра, казалось, была окончена. Уже на следующий день в особняке на Тверском бульваре закипела работа. В первую очередь была снята вывеска «Московский камерный театр». Выбрасывались во двор декорации, зрительный зал оклеивался обоями с букетами красных роз, великолепную живопись в вестибюле энергично замазывали белилами. Был выброшен и погиб удивительной красоты занавес художницы Натальи Гончаровой, который она расписывала для спектакля «Веер» от руки. А через неделю у входа в театр уже красовалась афиша, извещавшая об открытии нового театра спектаклем «Леда» Анатолия Каменского, в котором, как ожидалось, героиня будет блистать не только роскошными туалетами, но и полным отсутствием таковых. Актеры, приглашенные Таировым на последний сезон, тепло простились с нами и разъехались. В один из дней неожиданно ко мне зашел мой старый учитель Николай Григорьевич Александров и осторожно заговорил о том, чтобы я подумала о возвращении под крыло художественного театра. Я была очень растрогана, но, крепко обняв Николая Григорьевича, тихонько шепнула ему: «Камерный театр жив и будет жить». Чем немало удивила своего доброго учителя, я сказала, чтобы он передал это старикам художественного театра, которые тревожатся о моей судьбе. Моя вера, всегда помогавшая мне самой, в эти дни воодушевляла и Таирова, и товарищей. Только дома мой оптимизм не мог развеять тяжелую атмосферу. Семья была в большом горе, особенно мама, которая уже успела полюбить наш театр. И вот в один воистину прекрасный день, рано утром, раздался телефонный звонок, и сквозь помехи я услышала голос Александра Яковлевича: «Алиса! Кричите ура! Сообщаю новый адрес камерного театра. Записывайте. Москва, Большая Никитская, дом 19, во 2-м дворе. Телефон захрипел, и разговор оборвался. Помещение, в которое мы переехали, принадлежало Российскому театральному обществу. Днем тут работала актерская биржа, а с 4 часов зал и маленькая сцена предоставлялись нам. Переселение наше произошло в самый разгар февральской революции. Театральный муравейник был взбудоражен, страсти кипели. Каждый день приносил тысячи новых постановлений и проектов. Как-то я попала в благородное собрание, где должен был выступать Керенский. Зал был переполнен. Меня так сдавили, что я уже хотела бежать, не дождавшись начала. Но пробраться к выходу оказалось невозможно. В толпе преобладали дамы, шикарно одетые, в лихорадочном возбуждении ожидавшие начала митинга. И выступление Керенского, и атмосфера в зале производили впечатление театрального представления. Керенский показался мне похожим на актера-неврастенника. Амплуа, еще не вышедшая тогда из моды. Он самозабвенно играл роль вождя, увлекающего за собой толпу. Дамы, слушая его, хватались за голову, рыдали, срывали с рук кольца и браслеты и бросали их на сцену. Я ничего не понимала. И все мое внимание почему-то сосредоточилось на одной мысли. Что же будет делать Керенский со всеми этими драгоценностями, которые бросают к его ногам? 22 октября 1917 года спектакль «Соломея» возвестил о втором рождении камерного театра. Этот спектакль сыграл большую роль в истории нашего театра, так же, как и в моей творческой жизни. Таиров считал, что большое сценическое произведение не может родиться сразу, без предварительных эскизов, без трамплина. Таким своеобразным трамплином для будущей трагедии Федра и стала «Соломея». Оскар Уальд изложил известный библейский сюжет как повесть о трагической любви царевны Соломеи, падчерицы царя Ирода, к пророку Иоанну Крестителю. Отвергнутая Соломея в порыве жестокой неутоленной страсти требует у Ирода голову Иоанна в награду за танец, который она будет для него танцевать. Таиров видел образ Соломеи в сложнейших внутренних противоречиях. Его привлекало это кипение сильных, необузданных страстей. Этот образ открыл мне двери в мир большой трагедии, в мир обнаженных до предела чувств восторга, отчаяния и ужаса. Александр Яковлевич поставил перед участниками этих сцен трудную задачу – выявить в своем исполнении первобытное, архаическое начало, первозданную варварскую стихию почти животного темперамента. Это долго не получалось у актеров и особенно у актрис. Вместо цельного чувства, идущего от чистой и необузданной физической силы, танец окрашивался каким-то современным сексом. Александр Яковлевич уже приходил в отчаяние. И, наконец, на одной из репетиций предложил: «Надо погасить в себе сознание и поддаться одному только инстинкту. Давайте попробуем сейчас сделать опыт. Пусть каждый из вас, — обратился он к актрисам, — вообразит себя пьяной. Александр Яковлевич предложил нам всем лечь и до предела ослабить мышцы. Ваше тело слабеет, становится мягким, безвольным. Сознание гаснет, — говорил он. — Ослабьте мышцы до предела. Вам трудно поднять руку или ногу, голова в тумане. А теперь по знаку кидайтесь вперед на воображаемый объект с яростным желанием растерзать его. Но физическое состояние опьянения и тяжести тела не теряйте». И тут произошло чудо. Когда по знаку Таирова мы кинулись на воображаемого врага, в характере наших движений, как потом сказал нам Таиров, появилось то дикое варварское начало, которое он так искал. Я эту репетицию запомнила на всю жизнь. Так много она дала мне в работе над образом Соломеи и в дальнейшем Федры. Кульминацией образа в пьесе является знаменитый танец «Семи покрывал», в награду за который Соломея требует голову отвергшего ее Иоанна. Этот танец тогда часто исполняли модные эстрадные звезды, и строился он как танец эротический, танец соблазна. Но в нашем спектакле решение было иное. Соломея танцует не для того, чтобы соблазнить, а с одной безумной мыслью – получить в награду голову пророка. Начало танца шло в очень замедленном ритме, словно в каком-то раздумье. Я выходила, закутанная в длинное прозрачное покрывало, так что видны были только обнаженные пальцы ног. Выходила очень медленно, как бы задумываясь о своей судьбе, а может быть, предчувствуя близкую смерть. Вдруг, решительно откинув первое покрывало, которое падало на ступени лестницы, я начинала танец. Каждый покров, который снимала моя Соломея, нес свое эмоциональное содержание. Одно покрывало я снимала с трепетной нежностью, другое сбрасывала в порыве любви и страсти, третье, бросая свою ненависть тетрарху. Когда я протягивала руку, чтобы снять последнюю повязку на груди, на сцене гас свет, и в темноте слышался только хриплый шепот Ирода. «А, это великолепно! Великолепно!» И когда давали свет, я уже сидела у водоема, закутанная в свободное одеяние из грубой серебряной парчи. Октябрьская революция бурей ворвалась в нашу жизнь. Было холодно, голодно, в театре и дома не топили, в нашей квартире на Спиридоновке в ванне замерзала вода. Но все это не смущало. На спектаклях приходилось проявлять изобретательность, чтобы не закоченеть от холода. Особенно трудно было полуобнаженным актерам в «Соломее». Во время длинной сцены у водоема я замерзала настолько, что потом с трудом начинала танец. Таирова это очень беспокоило. И в один прекрасный день ему пришла в голову мысль установить внутри водоема печку. Нагнувшись над ней, я могла немного обогреть руки, лицо и грудь. Но дежурный пожарный очень скоро обнаружил печку и изъял ее. Тогда Таиров раздобыл где-то толстую свечу, которую мой партнер держал зажженной внутри водоема. Я наклоняла голову, и пламя свечи обогревало мне лицо. Это было особенно важно, так как от холода губы делались как деревянные. Так, изобретая то одно, то другое, мы крепко держали спектакль, не роняя тонуса. И самое удивительное было то, что мы не простужались, не болели. После победы нам казалось, что все пойдет гораздо лучше. Власть ослабила свое давление на театр. После триумфальных гастролей по всему миру Таиров даже получил правительственную награду. И все же камерный театр не вписывался в рамки советского искусства. Над ним все время ходили тучи. И в результате печально известной кампании по борьбе с космополитизмом и формализмом и нелепых идеологических обвинений в адрес Александра Яковлевича камерный театр был закрыт. В последние годы работы в камерном театре я сыграла три новые роли. Скажу об одной из них. Она особенно дорога. Миссис Эрлин в пьесе Уальда «Веер леди Уиндермейр». Редко выпадает на долю актрисы роль с таким богатством чувств, мыслей и красок, какими наделил Уальд образ миссис Эрлин. Я с большим увлечением работала над ролью и горько поплакала, когда жизнь моей миссис Эрлин внезапно оборвалась. После общественного просмотра спектакль не был выпущен. Однажды, вскоре после злополучного просмотра, я поднялась к нам на четвертый этаж и вдруг увидела в дверях входящую следом за мной Александру Александровну Яблочкину. Бросилась к ней, встревоженная тем, что она поднялась так высоко. Лифта в театре не было. Но Александра Александровна, еще не отдышавшись, отвела меня в сторону и шепнула: «Я привезла вам подарок». Она вручила мне большую старинную коробку. Подарок оказался бесценным и растрогал меня до слез. В коробке лежал изумительной красоты веер из белых страусовых перьев с черепаховой ручкой, украшенной инициалами Марии Николаевны Ермоловой и цифрой 25. Яблочкина поведала мне историю этого веера. Он был поднесен великой актрисе от зрителей в день юбилея. Незадолго до своей смерти Мария Николаевна Ермолова подарила его Яблочкиной с запиской «Сестре по духу». «А теперь, — продолжала Александра Александровна, — я считаю, что этот веер должен перейти к вам. Мне хочется доставить вам, любимая Алиса Георгиевна, радость и утешение. И если достигну этого, я буду счастлива. 29 мая 1949 года в последний раз закрылся занавес камерного театра. Шел спектакль «Адриенна Лекуврер». Этот спектакль остался в моей памяти на всю жизнь. Как ни странно, но в тот вечер я играла с каким-то особым восторгом, в каком-то упоении, забыв обо всем на свете. На своих спектаклях я всегда ощущала очень тесный контакт со зрителями и всю мою актерскую жизнь считала их своими самыми близкими друзьями. Им я отдавала все самое дорогое, самые сокровенные чувства и мысли. И эта близость с публикой очень много давала мне. В тот последний вечер в театре контакт со зрителями был особенно ощутимым. Моя Адриенна, казалось, жила в самой гуще зала. Глубокой скорбью звучат прощальные слова Адриенны, обращенные к театру. «Театр, мое сердце не будет больше биться от волнения успеха. О, как я любила театр! Искусство! И ничего от меня не останется. Ничего, кроме воспоминаний». Такой же большой скорбью звучал здесь траурный марш Анатолия Александрова, как бы завершая трагическую тему гибели великой актрисы, беззащитной перед человеческим коварством и жестокостью. Успех спектакля оказался беспримерным. Я играла Адриенну без дублёрш почти 29 лет. Адриенна была показана по всей стране, от Мурманска до Одессы, от Ленинграда до Владивостока. Ей аплодировали зрители Рима, Брюсселя, Берлина, Буэнос-Айреса, Парижа. Последним моим спектаклем, после которого занавес камерного театра опустился навсегда, была Адриенна Лекуврер. Наступивший день показался нам странным и страшным. Ни Таирову, ни мне не надо было идти в театр. Александр Яковлевич долго ходил по комнате, потом внезапно обратился ко мне. «Ты должна каждый свой день начинать так, как будто вечером играешь спектакль. Занимайся гимнастикой, речью, всем, чем ты занимаешься обычно. Готовь какую-нибудь новую роль. Иначе ты не сможешь жить». Этот завет Александра Яковлевича я крепко запомнила. Как-то в один из дней Александр Яковлевич подозвал меня к окну и показал на мостовую. «Видишь, — сказал он, — между булыжниками пробивается трава. В то время мостовая на Бронной была булыжная. Кажется невероятным. Ездят машины, грузовики, топчут землю прохожие, а трава выпрямляется, живет и дает новые ростки. Вот так и искусство. Оно пробьется и будет жить снова». 25 сентября 1950 года не стало Александра Яковлевича Таирова. Потекли тяжелые, бессветные дни. Мои близкие, наши старые друзья проявили ко мне большое внимание и сочувствие. Но это доброе участие людей я оценила много позднее. А в те дни была в состоянии полной душевной окаменелости. Тяжелым ходом шагали дни, недели, месяцы. И вот однажды позвонила мне по телефону Александра Александровна Яблочкина и попросила приехать к ней. «Я сейчас мало занята в спектаклях, очень скучаю», – пожаловалась она. «И пришло мне в голову попробовать читать стихи. Хочется, чтобы вы меня послушали. Вы ведь мастер читать стихи. Скажите мне свои впечатления». Я, конечно, не могла отказать Яблочкиной и поехала к ней. Никогда не забуду это выступление в маленькой столовой Александры Александровны. Оно взволновало меня и словно волшебной палочкой коснулось моего чувства актрисы. После чтения мы много говорили. Яблочкина рассказывала о своих ролях, а потом неожиданно обратилась ко мне. Вам необходимо вернуться к творческой работе. Сцена для вас есть. Пусть дом актера будет вашим домом. Я засиделась у Яблочкиной до позднего вечера. Домой шла взбудораженная, перебирая в памяти все, что Александра Александровна мне говорила. А в голове упорно маячила. Сцена для вас есть. Пусть дом актера будет вашим домом. На следующий день... Впервые после долгого времени я подошла к своему рабочему столу и начала перелистывать заброшенные тетради с записями репетиций. В воображении постепенно стали оживать любимые сценические образы. 16 апреля 1951 года в доме актера был объявлен мой первый творческий вечер. Он положил начало новому этапу в моей жизни. Приглашения выступать посыпались, как из рога изобилия. Добрые слова товарищей, особенно старших актеров, подняли во мне дух, веру в себя, веру в возможность творческой жизни в новых условиях. Постепенно я стала обновлять программу. В один прекрасный день мне позвонили из редакции журнала «Театр» и предложили написать воспоминания, рассказать о работе со Станиславским, Таировым. Разговор меня сильно взволновал. На следующий день я положила перед собой лист и крупным почерком вывела внизу самую, что ни на есть, стандартную фразу. «Я родилась в Москве на Долгоруковской улице». Написанная фраза оказалась магической. Передо мной вдруг одна за другой поплыли картины моего детства во всей их прелести и волшебстве. Распахнулся мир чудес. Переполненная неотразимым обаянием видений, я села к столу и начала писать эту книгу. Алиса Куанен. Страница жизни. Главы из дневника актрисы читала Людмила Титова. Режиссер Владимир Романычев. Звукорежиссер Любовь Рындина. Звукооператоры Галина Ахматова и Галина Белолипова. Саунд-продюсер Кирилл Тихомиров. Продюсер Ольга Грустная. Однажды в истории. Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания. Радио России Культура.